тому времени начали подходить посетители, и Стефанос, встав со стула с плетеным сиденьем, принялся рассаживать гостей и предлагать им меню. Солнце уже спускалось к горизонту, небо окрасилось в густой розовый цвет. Ласточки стремительно проносились мимо, ныряя вниз, чтобы поймать насекомых в быстро остывающем воздухе. Казалось, прошла целая вечность. Алексис уже съела все, что поставил перед ней Стефанос, но все равно чувствовала голод. Как раз в тот момент, когда она принялась размышлять, не отправиться ли ей на кухню, чтобы выбрать что-нибудь, как это было принято среди жителей Крита, прибыло главное блюдо. «Вот это сегодняшний улов», — сообщила официантка, ставя на стол овальную тарелку. «Это барбуня. Вроде бы по-английски она называется барабулька. Надеюсь, приготовлена так, как вам понравится. Просто зажарена на гриле со свежими травами и капелькой оливкового масла». Алексис была потрясена. Не только безупречно оформленным блюдом, и даже не мягким, почти идеальным английским языком женщины. Что захватило ее врасплох, так это красота. Алексис не раз размышляла о том, каким должно быть лицо, из-за которого разгораются войны. Вероятно, именно таким. «Спасибо», — наконец произнесла она. «Выглядит просто великолепно». Прекрасное видение собралось было отойти, но потом остановилось. «Мой муж сказал, вы меня спрашивали». Алексис вытаращила глаза. Мать говорила ей, что Фатине уже за 70, но перед ней стояла стройная худощавая женщина, а ее волосы, собранные на макушке, были цвета зрелого ореха. Это была совсем не та старушка, которую ожидала увидеть Алексис. «Но вы же не Фатине де Варес», — вставая неуверенно произнесла Алексис. «Именно она», — мягко заверила ее женщина. «У меня письмо для вас», — опомнившись, сказала Алексис, — «от моей матери, Софии Филдинг». Лицо Фатине де Варес вспыхнуло радостью. «Вы дочь Софии, бог мой, как это замечательно!» — воскликнула она. «Как поживает София, как у нее дела?» Фатине восторженно схватила письмо, протянутое ей Алексис, и прижала его к груди, будто перед ней была София собственной персоной. «Я так рада. Я о ней ничего не слышала с тех пор, как несколько лет назад умерла ее тетя. А до того она писала мне каждый месяц и вдруг перестала. Я очень тревожилась, особенно после того, когда на несколько моих писем не пришло ответа». Все это оказалось полной неожиданностью для Алексис. Она представления не имела о том, что ее мать регулярно посылала письма на Крит, и уж, конечно, даже не догадывалась, что и оттуда приходили письма. Ведь Алексис никогда не видела ни единого конверта с греческими марками. Она непременно запомнила бы такое письмо, потому что всегда вставала раньше всех и сама забирала все из почтового ящика. Похоже, ее мать прилагала большие усилия к тому, чтобы сохранить в тайне свою переписку. А Фатине уже держала Алексис за плечи и всматривалась в ее лицо миндалевидными глазами. «Дай-ка посмотреть на тебя. Ну да, ты немножко на нее похожа. Но еще больше ты похожа на бедняжку Анну». «Анна?» При всех тех попытках, что предпринимала Алексис для того, чтобы выудить у матери побольше сведений о тете и дяде, изображенных на выгоревшей фотографии, она ни разу не слышала этого имени. «Это мать твоей матери», — быстро добавила Фатине, сразу заметив недоумение во взгляде девушки. По спине Алексис пробежала легкая дрожь. Стоя в сумеречном полусвете с теперь уже чернильно-черным морем за спиной, она чувствовала себя буквально раздавленной тяжестью материнских тайн и осознанием того, что разговаривает с человеком, который может знать кое-какие ответы. «Эй, садись-ка, садись. Ты должна попробовать барбуню», — сказала Фатине. У Алексис почти пропал аппетит. Но она чувствовала, что надо проявить вежливость, и потому обе женщины сели за стол. Несмотря на то, что ей ужасно хотелось поскорее задать свои вопросы, они буквально кипели в ней, Алексис позволила Фатине расспросить себя, отвечая на вопросы, которые были куда более глубокими, чем могли показаться. Как поживает ее мать? Счастлива ли она? Что представляет собой отец Алексис? И что привело ее на Крит? Фатине была такой же теплой, как окружившая их ночь. И Алексис обнаружила, что отвечает на ее вопросы очень откровенно. Эта женщина была в таком возрасте, что годилась ей в бабушке, и тем не менее она совсем не выглядела так, как полагается выглядеть бабушкам. Фатине Даварес была полной противоположностью той престарелой и согнутой леди в черном, которую представила себе Алексис, когда мать передавала ей это письмо. И интерес Фатине к Алексис выглядел абсолютно искренним. Прошло много времени с тех пор, если такое вообще когда-то случалось, как Алексис с кем-то разговаривала так открыто. Ее университетская наставница время от времени выслушивала ее, если речь шла о чем-то действительно значимом, но в глубине души Алексис знала. Слушает она только потому, что ей за это платят. Поэтому понадобилось совсем немного времени для того, чтобы Алексис доверилась Фатине. «Моя мать всегда держала в секрете свое прошлое», — сказала Алексис. «Я знаю только, что она родилась где-то здесь, и растили ее дядя и тетя. А едва ей исполнилось 18, она сразу уехала и больше никогда сюда не возвращалась». «И это все, что тебе известно?» — удивилась Фатине. «И больше София ничего тебе не рассказывала?» «Нет, совсем ничего. Поэтому я и приехала сюда. Мне хочется знать больше, узнать, что заставило ее так круто развернуться спиной к прошлому». «Но почему именно теперь?» — спросила Фатине. «По многим причинам», — ответил Алексис, глядя в свою тарелку. «Но прежде всего это связано с моим другом. Я лишь недавно поняла, как маме повезло в том, что она встретила моего отца. Я ведь прежде думала, что такие отношения в порядке вещей. Я рада, что они счастливы. Тогда это выглядело немного поспешным, но мы все очень надеялись на лучшее, ведь они выглядели такими счастливыми и довольными друг другом. И все же это странно. Я так мало знаю о собственной матери. Она никогда не рассказывала о своем детстве, никогда не говорила о жизни здесь. Неужели?» — перебил ее Фатине. «У меня теперь такое чувство», — продолжила Алексис, «что если я узнаю обо всем побольше, это поможет мне. Маме повезло. Она встретила человека, о котором могла заботиться. Но откуда она знала, что это именно тот человек и что это навсегда? Я с Эдом уже больше 5 лет, но до сих пор не уверена, стоит ли нам быть вместе». Такое заявление было совсем не характерным для обычно уверенной в себе Алексис, а для человека, знакомого с ней меньше 2 часов, это, конечно, могло прозвучать расплывчато и даже причудливо. Кроме того, Алексис как будто ушла в сторону от главной темы. И разве можно ожидать, что эта гречанка, как бы ни была она добра, действительно интересуется ее жизнью? В этот момент подошел Стефанос, чтобы убрать тарелки, а через несколько минут вернулся с 2 чашками кофе и 2 щедрыми порциями золотистого бренди. Другие посетители приходили и уходили, вечер продолжался, и вот уже снова занятым остался лишь тот столик, за которым сидела Алексис.